«Я хочу попробовать», — усмехнулась Свелинна, подошла к первой попавшейся двери, направила на замочную скважину волшебную палочку и произнесла, что типа ковалок Азара или что-то подобное. С треском проскочила искра, после чего с противным скрипом дверь сама собой открылась. Маленькая волшебница посмотрела на нас с корешкой с явным превосходством и убрала волшебную палочку в чехол. Я негромко зааплодировал, молодец девчонка, не растерялась. Присутствовавший же при демонстрации Ярик Тяжелый лишь фыркнул и сообщил, что дварфы подобные хлипкие двери просто выбивают кувалдой без всяких заморочек с заклинаниями или отмычками. Собственно, Ярик именно это умение и продемонстрировал через несколько минут, выломав следующую дверь с одного удара обухом своей тяжелой секиры. Наша процессия двинулась по темному бесконечно длинному коридору. Под ногами чавкала грязь, на полу было по щиколотку воды. Один раз мы едва не уронили носилки с пузырем, когда Ярик поскользнулся на скользком полу. По дороге я решил поработал экскурсоводом и акцентировал внимание друзей на появившуюся темную дверь слева. Вот это и есть вход в склеп золота мертвых, где в прошлом году мы с корешкой добыли ценности для оплаты обучения феи. Сейчас тут уже не пройти, год назад произошел несчастный случай с одним из учеников, сработала ловушка и опустила решетку. Погибшего звали Минис, он обучался в одной группе со мной и корешкой. Сейчас его разложившееся тело бродит за решеткой по маленькой комнатушке в компании с двумя агрессивными скелетами. Ну и руководители гильдии воров приказали запечатать эту дверь, чтобы избежать новых жертв. Если хорошенько прислушаться, иногда можно даже услышать шаги мертвецов за дверью. Словно в подтверждение моих слов из-за запертой двери раздался негромкий стук и скрежет, словно кто-то водил костяными пальцами по металлической решетке. Ужас какой! Фею аж передернуло от страха и омерзения. Не понимаю, как ты мог решиться туда полезть? Корешка подошла к запертой двери и попросила кого-нибудь из магов посветить ей. Да, литая толстая бронзовая дверь стала надежной преградой для безрассудных учеников. Замочная скважина сейчас была залита застывшим оловом, чтобы ни у кого из учеников в будущем не возникло желания вскрывать. «Пошли дальше, тут уже не пройти», — проговорила Тайфлинг решительно, но я успел уловить, как корешка только для меня пальцем в перчатке показала на заклепки возле замка. «А, ясно, эти заклепки были хорошо замаскированы и вписываясь в общий мрачный рисунок на двери, однако Тайфлинг заметила их и указала мне», что дверь в принципе можно вскрыть при наличии достаточного времени и хороших инструментов. Я молча кивнул головой, показывая подруге, что понял ее идею. В самом деле, если посланные вперед Вильгельм Некофи и бояр не смогли проделать проход в склеп золота мертвых, то стоило подумать и над этим вариантом прохода. Мы пропустили уходящую вверх лестницу и двинулись дальше по коридору. Вскоре стало совсем мокро и скользко от текущего по полу быстрого потока воды, уровень доходил мне до коленей, и вода заливалась в сапоги через верх. Но никто из моих спутников не жаловался, все шли за мной в темноту. Вот и провал вниз, куда с шумом сливалась вода, и куда я упал в прошлом году. Коридор за провалом продолжался куда-то дальше. Прошлым летом я просто интереса ради исследовал продолжение коридора, но большинство дверей там были давно заколочены или вели в заброшенные подземные казематы, где не нашлось ничего достойного внимания. Сейчас в провал спускалась веревочная лестница, закрепленная на крюках в потолке. Я сразу успокоился, значит, Вилли и бояр сумели найти это место и спуститься. Крюки в потолке я вкрутил сам в конце лета тогда же, когда и исследовал продолжение коридора. А вот лестницу мои друзья повесили только сегодня. Конечно, я не ожидал, что с нами будет раненый, полагая, что труднее всего будет провести Ленку и Свелинну. От льющейся сверху холодной воды Петька пришел в себя и даже пытался нам помогать нести себя. Пузырь в своих железках был страшно тяжелым, но мы справились. Мысленно я сам себе поаплодировал, так как даже не представлял, как бы мы спускались с раненым без лестницы. Далее был промытый водой в мягком грунте наклонный скользкий туннель, покрытый плесенью и кишмя кишащий крысами. Я разглядел на влажной земле глубокие отпечатки огромных раздвоенных копыт, которые означали, что бояр проходил здесь относительно недавно. Вот и еще один небольшой участок узкого подземного коридора, перекрытого завалами с обеих сторон. С дальней стороны был очередной провал и уходящий глубоко вниз вертикальный колодец. Тут тоже имелась надежно закрепленная подвесная лестница, по которой мы стали спускаться ниже. Начавший спуск первым Фериат остановился и настороженно указал рукой. Его смутил идущий снизу колеблющийся свет факелов. Другие мои спутники тоже замерли, Ярик Двже потянулся за секирой. «Все в порядке. Это Вильёмников и бояр, я направил их сюда заранее с заданием перепилить перегораживающую проход решетку. Мы спустились вниз и действительно застали Минотавра и барона за работой. Ножовками по металлу, полотна к которым из высокопрочной легированной стали я лично принес из моего родного мира именно для перепиливания крепких прутьев тут в РФИ, эти двое поочередно пилили толстые прутья. Вилль разделся по поясы, несмотря на могильный холод тут в подземелье, тело молодого барона блестело от пота. Кстати, наш общий друг оказался неплохо сложен, крепкое жилистое тело, канаты мышц, подтянутый живот. Вилль был не настолько перекачан, как пузырь, и скорее жилистый, чем крупный. Но в любом случае молодой барон смотрелся очень даже эффектно, о чем свидетельствовали внимательные оценивающие взгляды феи, Вилены, корешки и даже маленькой Свелинны. Вилль заметно смутился от такого пристального внимания девушек к своей персоне и поскорее натянул рубаху. Минотавр тоже разделся по пояс, но он нисколько не стеснялся показывать остальным свое огромное покрытое сетью старых шрамов тело. Я подошел и поинтересовался результатами их работы. Бояр смачно сплюнул, провел меня к решетке и указал на целую толпу скелетов, с нетерпением поджидающих по ту сторону решетки саму идущую к ним в костлявые руки добычу. Мы специально не стали до конца допиливать прутья, чтобы не пришлось слишком близко знакомиться с этими обитателями. Но два прута уже можно хоть сейчас выломать, третий и четвертый мы уже заканчиваем. «Ну и работенку ты нам подсунул», — усмехнулся не слишком весело Вилль, снова берясь за ножовку. «Это же такая задница мира, куда не ступала нога живых существ уже сотни лет. И чего ценного мы тут забыли, ради чего стоило бы так рисковать? Неужели нельзя переодеться в одежды наших врагов и просто выйти из города?» Судя по всему, остальные собравшиеся разделяли слова молодого рыцаря. Мне пришлось снова объяснять причину столь странного выбора путей выхода из города. Заодно я рассказал Виллю о том, что совсем недавно видел его сестру, а также передал ее скорбную весть насчет смерти их общего отца. «Насчет задницы мира и ничего ценного нет, тут ты не прав. Вот тут в этой самой куче мусора, на которой ты прямо сейчас стоишь, я откопал один из своих древних мечей, вынул из ножен древний переливающийся разноцветными сполохами при свете магических факелов меч». Ярик не удержался и удивленно присвистнул, а Вилль даже поковырял носком ботинка указанную кучу, надеясь, видимо, обнаружить под слоем грязи целые залежи таких древних мечей. Я же продолжил свою речь, указав за спины стоящие у решетки нежити. Вот прямо перед нами легендарный склеп золота мертвых, где хоронили правителей Халфорда и самых богатых и влиятельных граждан вместе со всеми их сокровищами. Путь сюда искали очень многие. А вон за этими ходячими костяками слева виден краешек подземной пирамиды, сложенные из тех же самых зеленых камней, что и стены внутреннего города. Я слышал, что за информацию об ее местонахождении торговцы и особенно контрабандисты готовы душу продать, так как от нее ведет потайной ход за стены Халфорда. Так что зря ты говорил, что тут ничего ценного. Да тут просто сказочно богатые места, и только мы с вами во всем городе знаем сюда дорогу. Однако мы пришли сюда не за сокровищами, а как раз ради пирамиды и подземного хода. Только мы не пытаемся войти в город, а наоборот хотим выйти этим давно забытым путем. Да, Я слышал старинную городскую легенду про золото мертвых и подземную пирамиду, признался Вилль. Но откуда у тебя такая уверенность, что выход действительно существует? Но отвечать мне не пришлось, за меня ответила фея, процитировав выученные наизусть слова второго пророчества Свелинны. Близится срок, отведенный зеленой столице. Кровь и огонь уготованы жителям града. Сталь, кровь, смерть, пламя, кровь, смерть. Павший герой окропит своей кровью ворота. Девочке время припомнить былые советы. Смерть, жизнь, смерть, смерть, сила, жизнь. Трудно кольцо разорвать и увидеть свободу. Птица должна к пирамиде идти сквозь потемки. Трое. Закончилось время на поиск подмоги. 9 надежных друзей уже видены вами. Хвост и рога, топор и длинные уши, 2 мечей, вода и неведомый призрак. Всех соберите. Все остальные замолчали, слушая строки пророчества и теперь уже понимая смысл каждой из строчек. Последние возражения сразу же отпали. Только вот непонятно было, как же нам пройти через все множащуюся толпу скелетов, собирающихся с противоположной стороны решетки. Свелинна первой предложила свою идею, как обычно у этой девчонки, отличающуюся радикальностью. «Да чего тут думать, давайте просто перебьем их. Я с помощью некромантии буду целыми группами брать их под свой контроль, скелеты будут драться с остальными и истребят друг друга. Ни за что не допущу такого», — поспешил вмешаться Пузырь, даже привстав на своих носилках от возмущения. Так богиня смерти Марана высказывала мне серьезные претензии за то, что кто-то из вас применил запрещенную некромантию и поднял кучу нежити в битве у северных ворот. Свелинна густо покраснела и опустила глаза в пол. Да, поднятые мертвецы на поля боя — это была полностью ее собственная инициатива. Фея тогда лежала без сознания после обрушения каменного моста, Фериат возился с ранеными, а потому образумить маленькую колдунью оказалось некому. И хотя я и не одобрил этого поступка маленькой волшебницы, но все же не мог не признать, что заклинание оказалось действенным, и орки спешно отступили. Но Петька отнюдь так не считал. Мой друг даже заявил, что именно из-за этого преступления против самой сути природы Марана долго отказывала ему в возможности выздоровления. И лишь сделанный им выбор задобрил Марану. Со вчерашнего дня я, темный паладин, представитель богини смерти Мараны здесь в мире смертных. В чем это выражается? Поинтересовался я. Больше я не могу лечить людей жреческой магией, не могу призывать благословения ни на кого кроме себя и не могу развеивать нежить. Взамен мне дана способность накладывать на врагов проклятия и определенная власть над мертвецами. Они будут прислушиваться к моим словам, так как моими устами говорит для них сама богиня смерти. Ну и для вас, друзья, есть хорошая новость. Богиня Марана окончательно отвергла возможность союза с демоном Маргримом и присоединилась к Беллу, Тору и Амине, уже объявивших себя врагами Вечного Отца. Каков вообще сейчас расклад среди 12? Уточнила фея, и Пузырь охотно ответил. На стороне демона Маргрима выступил Дракир, бог войны. Что весьма странно, так как Дракира изображают обычно в виде человека-дракона, а драконы являются древними врагами демонов. С другой стороны, Дракир считается еще и богом-покровителем империи, и он благоволит императору. И если император Гестер XVI перешел в другую веру, то, видимо, это как-то связано с тем, что и бог войны Дракир перешел на сторону Маргрима. Также к Маргриму примкнула богиня материнства Гизли и бог мореплавания Нилус. Остальные 5 богов пока сохраняют нейтралитет. В словах моего друга содержалась очень и очень важная информация. Похоже, первоочередной задачей нашего маленького отныне должно стать получение поддержки остальных богов. К тому же, именно это ведь и советовал мне бог Бел год назад после той бессонной ночи, когда я спас корешку от слуг богини смерти. Ну, по большей части работа готова, прутья можно выламывать, — прервал мои размышления бояр. Однако спешить мы не стали. Во-первых, уставшим Виллю и Байру нужно было чуть передохнуть и одеться. Во-вторых, Я с корешкой направился назад убрать следы, чтобы никто не смог догадаться, каким путем мы удрали из верхних ярусов катакомбов. Сам по себе узкий, ничем не примечательный провал в коридоре у случайного человека совершенно не вызывал желания лезть вниз и смотреть, куда же там стекает грязная вода. Но вот спускающаяся в провал веревочная лестница была уликой, причем настолько явной, что мимо нее просто невозможно было пройти. Работу мы выполнили, лестницы сняли, хотя с вкрученными в потолок крючьями и пришлось повозиться. Но с помощью плоскогубец мне удалось выкрутить все металлические крюки, после чего мы с корешкой просто съехали по скользкой наклонной глинистой поверхности вниз и вскоре оказались возле друзей. «Скелеты обещали не трогать нас и пропустить к пирамиде», — поведал Пузырь результат своих переговоров с нежитью. «Тогда не будем терять времени. Выламывайте прутья», — приказал я, и бояр своими огромными лапами за полминуты разобрал препятствие. Толпа нежити не только не атаковала нас, когда появилась такая возможность, но даже разошлась в стороны, пропуская идущих людей и носилки с пузырем. Оживших мертвецов было много, очень много. Я даже не предполагал, что их тут окажется настолько много. Сейчас я отчетливо понимал, что план Свелинны пробиться через склеп золота мертвых силой был совершенно несостоятельным. «Пригасите свои артефакты», — посоветовал нам Петька. «Ситуация пока достаточно неопределенная. Нас обещали пропустить к пирамиде, но не более того. Нежити для существования нужна энергия, и потому совершенно незачем сейчас искушать мертвецов и провоцировать на агрессию, показывая магические артефакты. Лучше бы он этого не говорил. Я-то считал, что вопрос с проходом уже улажен и спокойно шагал сквозь толпу скелетов. Сейчас же я вдруг отчетливо осознал, что мы уже не выберемся назад, если что-то пойдет не так. Корешка посмотрела на меня, в ее глазах читался отчетливый страх. Маленькая Миля испуганно прижалась к идущей рядом с ней Веленой, а сама рыжая девушка поймала мою ладонь, вцепилась в нее и старалась не отпускать. Свелинна нервничала и старалась идти поближе к огромному минотавру, не выпускающему из лап тяжелую палицу. А таинственную пирамиду уже между тем можно было разглядеть вполне отчетливо. Это было высокое сооружение, составленное из многотонных прямоугольных блоков зеленого камня. От камней пирамиды исходил тусклый свет непонятного происхождения, и именно возле пирамиды столпилось больше всего мертвецов. И именно туда мы и шли. «Стойте! Дальше вам хода нет!» – прошептал голос откуда-то со всех сторон сразу. Наша группа сразу же остановилась. Мертвецы вокруг приближались к нам. Через полминуты наша группа оказалась уже в плотном кольце нежити. До ближайших скелетов можно было при желании дотронуться рукой. Фея нервничала и шептала какие-то непонятные слова, похоже, подготавливая боевые заклинания. «Ленка, не нужно этого делать!» Остановил нашу подругу Пузырь и попросил снять его с носилок и поставить вертикально. На ногах Петька мог стоять с большим трудом, его сильно покачивало. Поэтому пришлось мне и Виллю придерживать Пузыря под руки, чтобы он не рухнул. «Мне нужно поговорить с вашими лидерами», — громко крикнул парень. «Чувствую, что они находятся впереди за вашими спинами». Петька потребовал, чтобы мы вели его вперед, несмотря на явный прозвучавший приказ остановиться. Спорить со своим другом я не стал, хотя и ожидал, что сразу после нашего неповиновения последует нападение. Но стоящие перед нами скелеты, многие из которых были вооружены ржавыми клинками и пиками, неожиданно расступились. Позади них оказались мумифицированные мертвецы в некогда очень роскошных, но сейчас уже истлевших одеждах. Я насчитал 11 мумий и скелетов в этой группе. У некоторых из них на головах были золотые обручи, являвшие знаками правителей города. Пузырь направился к одному из стоящих перед нами мертвецов, самому невзрачному на вид, невысокому и без позолоченной кирасы вдруг стал заваливаться вперед. Мы с Виллем едва успели подхватить падающее тело нашего друга. Быстро выяснилось, что Петька не случайно споткнулся, а просто неудачно попробовал опуститься на одно колено. Мы с Виллем Омникофи помогли Петьке осуществить задуманное и сами тоже опустились на одно колено. «Ваше императорское величество, позвольте мне высказаться», — проговорил коленопреклоненный Петька с глубочайшим уважением в голосе. «Я не поверил своим глазам и еще раз посмотрел на этого мертвеца. Эта мумия-задохлик была когда-то императором. Офигеть! На фоне остальных 10 оживших покойников этот мертвец смотрелся даже как-то жалко и уж точно совсем не презентабельно. Ты знаешь, кто я?» — удивленно переспросила мумия. Странно было слышать эмоции у мертвеца, но определенно это было удивление. «Да, у вас очень характерная мантия с золотой короной на бело-зеленом щите, это старый герб рода Гестера-Освободителя. Сейчас этот герб несколько изменился и содержит 5 корон по числу столиц человеческой империи. Но раньше до заселения людьми Эрофии столица действительно была одна. Вы, император Гестер V, основатель западной столицы. Согласно сохранившимся историческим хроникам, вы пали от стрелы орков при отражении атаки на строящийся город и были единственным из императоров, похороненным здесь в Халфорде, а не в первой столице. Это произошло около 8 столетий назад, только не от стрелы орков, а от ножа в спину от предателя из числа заговорщиков. Хотя, так может быть даже лучше для моей биографии, в глазах потомков должно выглядеть более мужественно. Хорошо, я выслушаю тебя, смертный. Можешь встать с колен. Петька попросил нас помочь ему подняться. Затем мой друг выпрямился, покачнувшись от слабости, и осмотрел всех стоящих перед нами 11 мертвецов, после чего опять обратился к мертвому императору и остальным лидерам нежити. «Ваше императорское величество и все вы, великие правители Халфорда прошлых веков, вам будет очень тяжело это услышать, но построенный вами город вчера пал под натиском орков. На поверхности бушуют пожары, захватчики тысячами уводят горожан в плен. Мы одни из последних защитников великой столицы вынуждены были спуститься в подземные катакомбы». Мертвый император угрюмо молчал, зато возмутился один из стоящих рядом с ним скелетов. «Как так случилось, что вы не умерли, честно выполняя свой долг защитников, а трусливо бежали с поля боя? Никто не смеет обвинять меня в трусости». Рык Петьки прокатился по огромной пещере и эхом отразился от стен. «Умер, защищая созданный вами город, и стою перед вами лишь благодаря магии богини смерти Мараны. Стоящий рядом со мной барон Виллемникофи потерял родную сестру, сражаясь с ней бок о бок на северных воротах, и свой баронский титул Вилль получил именно за проявленную храбрость в том бою. А ваш далекий потомок Мадаркафиштин взорвал себя вместе с 1000 орков, защищая ваш город. Мы все храбро сражались и удержали свой участок обороны, но предатели открыли перед врагами другие ворота города. Не чувствую в тебе родной крови, однако ты носишь герб моей семьи. Кто ты, парень в доспехах с эмблемой рода Кафиштинов? И что ты хочешь от нас?» — вопросил все тот же скелет. «Великий правитель древности из рода Кафиштинов, я рыцарь Петр Пузырь, мастер меча и телохранитель высокородной леди Камилетты Кафиштин. Эти доспехи были мне подарены за проявленную храбрость главой рода Кафиштинов, законным правителем города Халфорда герцогом Мазура Кафиштином. К сожалению, сам герцог погиб при Штуре, и вместе с ним погибли его сыновья и многие из ваших потомков. Последние из 3 сыновей герцога Корвин Кафиштин и родная дочь Дофилетта Кафиштин схвачены врагами и скорее всего уже казнены. Если орки казнят этих пленников, младшая дочь правителя высокородная леди Камилетта останется последней из древнего рода. Леди Камилетта Кафиштин в момент штурма находилась вне города в своем замке Древний Брод и потому уцелела. Однако врагам известно местонахождение моей госпожи и потому ее жизнь находится в смертельной опасности. Мой долг – защитить высокородную леди, поэтому я прошу для меня и моих друзей возможности пройти древним туннелем под стенами города и выйти за кольцо вражеских войск. Мы должны прийти в замок Древний Брод раньше убийц и спасти мою госпожу. Если ее не спасти, ваш древний и славный род Кафиштинов прервется. Скелет повернулся к своим соседям. Вслух он ничего не говорил, но мертвецы явно как-то переговаривались между собой. После минуты такого обсуждения заговорил другой из мертвецов, высохшая мумия в обрывках золотистого савана. «Нам понятна тревога нашего собрата за свой род, но все же мы не можем пропустить вас древними туннелями. Они были запечатаны неспроста, и вскрытие древних печатей освободит обитающее там зло, которое намного ужаснее бесчинствующих в городе орков». «Что это за зло?» – спросил Вилль, так как Петька промолчал. «В том туннеле обитает пожиратель душ», – вступил в разговор еще один из мертвых правителей. При расчищении обвала в туннеле строители обнаружили дыру в древние катакомбы времен эльфийских правителей или даже более ранних эпох. К сожалению, мы не придали тогда большого значения этой находке и не заделали вовремя провал. А потом стало слишком поздно, в городе по ночам стали пропадать люди, целые семьи. Их соседи слышали лишь крики ужаса. Но вызванная стража не обнаруживала в подвергшихся нападению домах ни живых, ни мертвых. Паника стала царить в городе, люди массово покидали зеленую столицу. Маги и жрецы сумели проследить, откуда появлялся этот кошмар. Он вылезал из провала. Но исследовать открывшиеся огромные древние катакомбы и найти монстра не удалось. Как и заделать дыру, все посланные в туннель рабочие и бойцы умирали. Именно я был тогда правителем города и приказал запечатать входы в подземный туннель магическими печатями. Мы переглянулись между собой. Вилль растерянно пожал плечами, Петька не высказывал никакого мнения. И тогда мне пришлось брать инициативу в свои руки. Уважаемые правители, уважаемый император Гетер V, мы просим вас открыть древний проход не просто ради любопытства и даже не столько ради спасения последней из рода Кафиштинов. Мы стараемся спасти древний божественный артефакт храма Латандера, чтобы он не попал в лапы культистов, захвативших город вместе с орками. Богиня судьбы Фаэта приказала нам идти путем, начинающимся от древней подземной пирамиды. От успеха нашей миссии зависит судьба противостояния 12 богов и кровавого демона Маргрима, который направляет орды захватчиков. Да, город наверху пал, но наша борьба еще не закончена и будет продолжена, покуда мы живы. За нами в подземелье вскоре спустятся враги, пытающие остановить нас и отобрать корону Латандера. Назад для нас пути нет, поэтому мы готовы рискнуть пройти древним туннелем и встретиться лицом к лицу с пожирателем душ. Мы раньше уже убивали демонов, пусть и не настолько сильных, как описаны вами. Но с нами 4 сильных магов и божественный артефакт, с нами благословение бога Белла и богини смерти Мараны, поэтому у нас есть хорошие шансы справиться с демоном. Уверен, мы победим эту тварью. Но и для вас, обитателей подземного мира, будет работа. Очень скоро передовые отряды орков и предателей из числа людей пробьются через верхние ярусы катакомб и спустятся сюда. И только от вас будет зависеть, останутся ли враги Халфарда тут навсегда или смогут проследовать за нами. Опять мертвецы стали совещаться между собой. Наконец вперед шагнул сам император. «Это полностью меняет дело», — согласился Гестер V. «Мы пропустим вас в древние туннели и позволим спасти древнюю реликвию. Что же касательно врагов города, мы подготовимся к встрече и с нетерпением будем ждать их. И я могу пообещать, что никто из врагов Халфарда не сможет выйти из этого мрачного склепа живым». Слово императора. Со страшным грохотом за нами рухнула плита, отрезая обратную дорогу. Поднятые ей тучи пыли в сухом коридоре заставили нас всех расчихаться. Фея первой пришла в себя, подошла к опустившейся плите и усилила яркость магического светлячка над собой, осветив покрытую затейливой резьбой каменную поверхность. На огромном каменном блоке оказался большой рисунок, изображающий 12 богов Эрафии с грозными лицами. Даже богиня смерти Марана, обычно носящая на лице маску, на барельефе сняла золотую маску и держала в руке, выказывая перекошенное гневом лицо. Также по камню шла надпись крупными рунами, но символы были незнакомыми мне. К счастью, рядом оказалась Свелинна, принявшаяся читать для остальных вырезанные в камне руны. и да уйдет во свояси зло и не проникнет за эту преграду. Именем 12 богов Эрафии заклинаю ночную тварь подчиниться и отступить». Ленка же опустила светлячок ниже и указала своей рукой на странные потеки на камне, как будто рисунок в этих местах облили кислотой. Настораживал также целый ряд глубоких вертикальных порезов на гладкой поверхности, как будто неизвестный хищник точил здесь об камень свои страшные зубы. Не рано ли мы обрадовались тому, что древние правители пропустили нас? Задумчиво изрек бояр, поправляя на своих огромных лапах металлические защитные щитки. «Кого-нибудь есть предположение, что это могла быть за тварь?» — спросил я своих друзей, голос мой предательски дал петуха, поэтому я откашлялся и повторил вопрос. Ответа не последовало, никто не знал нашего врага. Конечно, за прошедшие с момента закрытия этого туннеля 5 или 6 веков опасный монстр мог давно уйти отсюда или сдохнуть от голода, но что-то мне подсказывало, что не стоило рассчитывать на такой благоприятный исход. Если он со времен эльфийских правителей несколько веков как-то жил и чем-то питался в своих подземных древних катакомбах до строительства туннеля, то вполне мог здравствовать и поныне. А уж поднятый опустившийся многотонной плитой грохот и колебания земли, наверное, могли ощутить даже на поверхности. Так что вполне вероятно было скорое появление твари, заинтересовавшейся проникнувшими на ее территорию чужаками. «Создайте заранее магический круг и будьте готовы к любым неожиданностям», — приказал я нашим магам. «Мне может потребоваться твой артефакт», — предупредила фея. Я молча кивнул. «Вообще-то я не очень хотел бы отдавать синий кристалл Ленке, так как этим мы сразу же выдали бы себя, если тварь была способна чувствовать магию. Однако именно на наших магов была основная надежда в предстоящей схватке с древним противником, так что я был готов отдать артефакт Ленке в случае необходимости. Однако время шло, а наш неведомый враг не показывался. Мы постояли еще 5 минут, но ничего не происходило. Тогда я велел остальным приготовиться. Сам же вместе с корешкой решил отойти подальше от хорошо освещенного сразу 4 магическими светлячками участка коридора, чтобы скрыться в тени и идти впереди отряда, выискивая всевозможные опасности. Но стоило мне отойти всего 5 шагов вперед, как за спиной раздался истошный крик феи. «Берегись!» Я успел увидеть какое-то непонятное движение спереди и, не раздумывая, резко отпрыгнул в сторону. Корешка в ту же секунду тоже прыгнула, мы столкнулись с тайфлингом и упали на пол. Над нашими головами пронесся какой-то темный предмет, и я запоздало уловил далекий звук вроде смачного плевка. В темноту над нами пронесся запущенный фериатом огненный шар, хорошо освещая прямой вырубленный в скале коридор без каких-либо укрытий или боковых ответвлений. Никого в коридоре не оказалось. Это было очень странно. Не мог же наш противник настолько быстро удрать после атаки. И тут браслет на моем запястье стал ощутимо теплеть, защищая меня от какой-то враждебной магии. Мгновенно вскочив, я отошел в сторону и скрылся в густой тени. Рядом со моей растворилась в сумерках тайфлинг, я успел заметить ножи в ее руках. «Оно воздействует на разум», — раздался шепот корешки. Словно в подтверждение слов тайфлинга, за моей спиной раздался испуганный плач Мили. Фериат еще раз выстрелил огненным шаром, впрочем, также безрезультатно. Единственное, что темный эльф добился своим огненным заклинанием, мы с корешкой выпали из невидимости после пролета яркого светящегося шара. «Знаю, кто наш враг!» — прокричал Ярик Тяжелый. «Отойдите под прикрытие магического щита, я расскажу вам про эту тварь». Мы с корешкой быстро вернулись к остальным. Фериат просто для спокойствия выпустил в коридор перед нами еще 2 огненных шаров, пока Ярик не остановил его, сообщив о бесполезности такого занятия. «Это, ужас глубин, опасная тварь, которая обитает в глубоких заброшенных штольнях. Дварфы изредка с ними встречались, когда зарывались уж слишком глубоко, следуя за жилой ценной руды или натыкаясь на пустоты и древние подземные сооружения. Считается, что ужас глубин – это страж, оставленный неведомыми древними хозяевами сторожить территорию от посторонних. На старом месте обитания нашего клана тяжелых даже были заколочены пара глубинных туннелей, так как там обнаружились подобные демонические существа. Тварь очень опасна и ненасытна, она способна плеваться ядом и убивать жертву одним плевком. Однако назвали ее так не за кровожадность. Ужас прозван так за его способность вселять страх. Он подпитывается страхами своих жертв и становится тем сильнее, чем больше его боятся. Если жертвы его боятся, ужас глубин становится невидим и неуязвим для честного оружия. Обычно перед нападением тварь нарочно проявляет себя, чтобы напугать добычу и таким образом усилиться. Любопытно, а как же дварфы справлялись с такой невидимой тварью? Поинтересовался Вильям Никофи. Среди дварфов трусов нет. Горячо выпалил Ярик и усмехнулся, добавив уже тише. Ну, по крайней мере, при охоте на такую тварь трусов с собой не брали. Найти такую невидимую бесшумную тварь в лабиринте древних коридоров почти невозможно, и потому мои сородичи обычно просто заколачивали опасные ответвления и рыли коридоры в другом направлении. Если же встреча была внезапной, то командиры своими собственными руками убивали поддавшихся панике членов отряда, чтобы ослабить таким образом ужас глубин и спасти остальных членов отряда. Все замолчали, обдумывая слова Ярика Тяжелого. Я же поинтересовался у Ленки, нарочно заговорив не на всеобщем, а на моем родном языке, кто из членов нашего отряда наиболее напуган. При этом я попросил подругу не называть имен, а описать иносказательно, чтобы остальные члены отряда не услышали знакомых слов и не поняли. Ленка усмехнулась и ответила тоже на русском языке. Во-первых, маленькая рыжая девочка, она испугана сильнее всего. Во-вторых, хвостатая нагловатая девица. В-третьих, маленькая волшебница магии воды. Я поблагодарил Ленку, достал из внутреннего кармана и открыл металлическую коробочку с пальцем Пхала. Корешка даже не успела ничего понять и испугаться, как уже падала без сознания. Ленка помогла мне подхватить и аккуратно положить на пол бесчувственное тело тайфлинга, я же быстро в это время дотронулся до растерянно хлопающей глазами Мили. Когда же я обернулся к Свелинне, девчонка отпрыгнула от меня, выставила вперед волшебную палочку и угрожающе произнесла на чистейшем русском языке: «Только попробуй, сразу получишь в ответ смертельное заклинание. Серый ворон, ты просто балбес!» Уже на всеобщем укоризненно произнесла Ленка, покачав головой. «Же нахожусь в магической связке со Свелинной и Фериатом, и потому мои способности сейчас – это и их способности». Наблюдавший за происходящим Пузырь прекрасно понял, что сейчас произошло, и от смеха мой друг заржал словно конь. Для остальных же я пояснил, что временно усыпил испугавшихся девушек, чтобы другие за это время смогли спокойно уничтожить ослабленного ужаса глубин. Наложу на ваше оружие магию воды, и вы станете способны разить неуязвимого к простому железу монстра магическим холодом. Воодушевилась Свелинна. Я постараюсь сделать тварь видимой. Обрадовала всех фея. Мои мечи оба одновременно засветились голубым светом. То же самое произошло и с оружием всех моих друзей. Но я решил не ограниваться только мечами и взял арбалет, зарядив его никогда ранее не использовавшейся мной стрелой с камерой для горючей смеси. Фериат помог мне запалить наконечник, и из клюва хищной птицы на моем арбалете стало вырываться пламя. «Приготовьтесь, он снова приближается», — предупредила нас фея, и резко толкнула руками воздух перед собой. Пыль, до этого столетиями лежавшая на каменном полу древнего туннеля, разом поднялась и образовала плотную пелену перед нами. И тут-то я наконец увидел врага. Сквозь тучи пыли, словно через туман, проплывало извивающееся длинное тело летающего змея. Его контуры были хорошо видны, и потому я не стал медлить и выстрелил. Горящая стрела сорвалась вперед и нашла цель, вонзившись в призрачную плоть чуть позади крупной головы. Одновременно с этим тварь настиг и выпущенный Свелинной пульсирующий сгусток какой-то темноты, а также пронзила насквозь огненное копье эльфа Дреу. Демон завизжал, проявляясь и являя нашим глазам оскаленную полную острых зубов пасть и пятиметровой длины белесое тело, как у крупного сома. Ужас глубин был ранен, но не отступил, стремительно атаковав нас. И тут прекрасно проявил себя Ярик, весело прокричав: «Давайте попробуем живьем его взять». Дварф принял на свой квадратный щит удар зубастой морды и первым полоснул тварь острой секирой по черепушке. Секундой позже Минотавр огрел летающего сама синей от холода палицей, я тоже добавил пару глубоких разрезов на длинном теле. Но самый прекрасный удар нанес Вильём Никофи, от души с замаха рубанув тело демона своим бастардом, заточенным острее бритвы полуторным мечом. Как Виль не отсек башку демона от тела одним ударом, непонятно, но это было и не столь важно. Важнее было то, что демон был тяжело ранен и пытался сбежать. Монстр довольно неуклюже постарался развернуться, едва не застряв в слишком узком для него коридоре, из-за чего получил еще несколько попаданий оружием и заклинаниями. И под свист и улюлюканье с позором бежал, освещая коридор торчащий в теле арбалетной стрелой и оставляя за собой искрящийся след от горящей после попаданий огненных заклинаний шкуры. «Фериат и бояр, за мной! Нельзя давать ему уйти. Вилли и Петька, останьтесь с девушками!» — прокричал я, бросаясь в погоню за удаляющимся огоньком. Демон терял силы, часто опускаясь совсем низко к полу и волоча рыбьим пузом по камням. В этих местах за ним оставался темный след вонючей крови. Вот он попытался извернуться и на лету выкусить горящую стрелу из своего тела, но не смог, стрела торчала слишком близко к черепу. Обернувшись, монстр увидел нас и, издав крик не то ужаса, не то боли, с удвоенной силой кинулся улепетывать. Фериат прямо на бегу угостил демона каким-то изощренным огненным заклинанием, догнавшим тварь и растекшимся по длинному телу липкой горящей массой. Я почувствовал отвратительную вонь от пылающей плоти демона и закашлялся от резкого неприятного запаха. Демон уже не мог лететь и упал на пол, но продолжал уже по-змеиному ползти вперед в спасительную для него темноту. Но даже в таком виде он двигался все равно быстрее нас. «Уйдет!» — заорал от отчаяния бояр, призывая какие-то божественные благословения.